Глава 16. «Так, народ!» Привлек внимание спорящих, едва не ругающихся между собой людей, рослый крупный мужчина, напоминающий медведя. «Я все понимаю, но давайте обсудим кое-что». На андроида во фраке, тщетно пытающегося успокоить разбушевавшихся хозяев, было горько смотреть. Его шпыняли, посылали и настоятельно рекомендовали не вмешиваться, иначе внеплановый техосмотр ему обеспечен. Но он своими электронными мозгами исполнял функцию созидателя положительного микроклимата в коллективе. Всеми доступными ему способами. «Тебе чего?» Рявкнул на него парень и с новой силой принялся ругаться с сидящими за столом напротив. «Да успокойтесь же вы! Ну?» «Мне позвонил Сергей». Народ притих. Все как один обернулись на вошедшего в ресторан человека. «И?» «Я уезжаю. Вы тут дальше и без меня прекрасно справитесь. А цель моего контракта мертва». «Сука, да пошел ты!» «У тебя, Сыто, правда не нашлось других слов?» — спросила одна из девушек за столом, махнув черной косой от негодования. По ней было видно, как тяжело она это проглотила. «Его предупреждали. Я даже переоценил слегка, дал несколько месяцев. А он сыграл в ящик быстрее, чем я прогнозировал. Мне тут больше делать нечего. Вопросы?» Сидящий за столом мужчина подорвался, отбросил в сторону стул. Казалось, он вот-вот бросится в драку. Темноволосая, нежным прикосновением к спине и руке, остановила его. «Уезжайте. Вас никто не держит». Холодно отрезала рыжая, не глядя в сторону мужчины. За здоровяком плелся неказистый парень и тащил несколько кейсов с красным крестом на боковых панелях. Ему было тяжеловато, но не столько тащить, а сколько пересекаться взглядами с присутствующими. Большой парень дрожал, едва сдерживаясь. Ему явно не помог манекен. Ему не помог алкоголь. Он был в ярости, и она требовала выхода. Даже откровенный диалог с одним из самых близких людей не повлиял на него успокаивающе, хотя и обозначил дальнейший план. «Слушайте», — вдруг остановился мужчина в белоснежном халате, — «вы бы прекращали заниматься самокопанием. Бухаете тут, сопли на кулак наматываете. Время уже утро. Спать бы шли». «Тебя спросить забыли», — огрызнулся молчавший до этого юноша с кучерявыми волосами. Его спутница, молчаливо прижимающая к его плечу свой лоб, молчала. «Да я и не рассчитывал на другой ответ». «Ну, бывайте. Пошли». Кивнул он своему помощнику. Процесс стабилизации. Ошибка. Попытка подключения к серверу. Попытка первая из пяти. Ошибка. Несовместимые с сигналом повреждения инфраструктуры. Подключение невозможно. Подключение. Ошибка. Уважаемый, зафиксировано нарушение целостности арка. Сбой протокола 0x4b. Анализ 1%, 4%. Внимание, возникла неопределенная ошибка. Анализ. Смешение идентификаторов. Смешение идентификаторов. ID 1 утрачен. ID 2 фрагмент поврежден. ID 3 аномалия. Источник неизвестен. Попытка синхронизации идентификаторов. Попытка вторая из пяти. Процесс анализа 7%, 12%. Запрос. Доступ к резервной памяти. Совпадение ID 1. Частичное. В доступе отказано. Нарушена целостность идентификатора ID 3. Устранение. Диагностика. ID 3. Несанкционированное проникновение. Угроза целостности ядра системы 92%. Попытка синхронизации идентификаторов. Попытка третья из пяти. Анализ. 19%, 27%. Ошибка. Конфликт данных. Инициация. Перезапись ядра. Риск утраты ID1 – 95%. Протокол слияния. Подготовка. Сигнал ID – ID3. Перезапись. Предупреждение. Система нестабильна. Потеря пакетов данных – 87%. Попытка синхронизации идентификаторов. Попытка. Четвертая из пяти. Слияние ID1, ID2, ID3. 53%, 78%. Ошибка. Отказ перезаписи. ID3. Ошибка. 0x21. Ядро. Перегрузка. Арк резерв. 0x17. Обнаружен. Инициация восстановления точки сбоя. Перезапись. 82%, 91%. Ошибка. Фрагментация данных. Адаптация. Слияние ID3 в ID4. Арк резерв. 0x17. Развертывание. Прогресс 96%. 99,7%. ID4 стабилизировано. Аркданс 29,4%. Субъект возвращен к точке сбоя 0x4b. Состояние условно активен. Могут возникнуть звуковые, сенсорные и зрительные галлюцинации. Ошибка. Остаточный сигнал ID3. Источник не локализован. Продолжается попытка устранения неисправности. Новая директива. Изолировать ID3. Система недоступна. Предупреждение. Аномалия ID3 автономна. Протокол. Трассировка активирована. Зараза! Сколько раз я себе говорил, не лезь, лять, в высокоуровневое подземелье в одиночку. Выкрикиваю я, перехватывая кинжалы покрепче, не спуская с тухлого некроманта взгляда. Очередной выброс сферы жидкой магмы я проигнорировал ловким перекатом в сторону. Шар просвистел мимо, влепился в одну из древних мраморных колонн и подплавил ее. Я ушиб локоть, потер его как сумел, ведь руки заняты, и вернулся к битве. Передышку босс подземелья огненного храма мне не дает. Тугой, искрящийся луч алого цвета вылетел из рук босса. Ударил в мою сторону, а я, едва успев среагировать, был вынужден вновь уходить с линии удара. Моя задача — максимально сократить дистанцию. И уж там я его разделаю. Бой затягивался. У меня постепенно кончались расходники. Пропущенный еще в начале боя луч я кое-как пережил, ведь заблаговременно выпил зелье огнеупорности и переодел плащ на недавно добытый на Эмберлисе, также защищающий от огня. Урон нивелировался, но далеко не весь. А я не танк, мне такое терпеть тяжеловато. На моем поясе болталось много расходных предметов, но сейчас мне нужны ножи. Не те, что у меня в руках, эпические умбры, за которые я в свое время беспощадно сражался на арене Ноктарка, а простые, метательные, с серебряным напылением. Ухожу в сторону, перемещаюсь меж колонн, словно тень. Я вложил умбру в ножны, а между пальцами оказались сразу четыре ножа. Выныриваю из укрытия, особо не целясь, бросаю их один за другим. Удостоверился, что очередное заклинание босса было сбито этим броском, и перешел в наступление. Выдох. Последняя колонна перед столкновением. Прячусь за ней. Мимо пролетает сгусток раскаленной магмы, почти плазма. Вдох. Взгляд метнулся в левый нижний угол. Полоска выносливости близка к нулю. «На тебя хватит, сволочь!» «Скоро я получу за тебя достижение. Бросаю я себе под нос самодовольно. Оказавшись на прямой линии, мне оставался лишь один рывок, но лечу было все нипочем. Он скрипел, булькал, удробно выдавливал слова из сгнившей глотки. «Я выжгу все твое естество!» Снова запахло жареным. Буквально. Последняя колонна переломилась от мощного выброса энергии огня. Зал сотрясся, а мелкое мраморно-гранитное крошево разлетелось по полу. Взяв на два шага разбег, на одном вдохе я подпрыгнул, пока не приложил обломками, а на выдохе выцелил глотку. Оставалось долететь и нанести удар. Но стоило мне подумать о том, как умбры вопьются в неживую плоть через несколько мгновений. Вопреки логике расчетов, возле цели я оказался моментально. Словно меня туда примагнитило. И я сам не успел разглядеть, в какой момент это произошло. Незадокументированная способность босса, о которой ничего не было на форумах, или соло-мод отличается. Черт, а почему голова так болит? Переполняющий меня адреналин битвы резко изменил полярность. Раньше он подгонял меня, наливал жилы и мышцы виртуальной кровью, активизируя мои низменные человеческие качества, как охотника, то теперь он просто давил меня к земле. Все, чего я желал, это лечь и съежиться от проявившейся головной боли. Твою ж мать! Раздумывать времени у меня не было. Всего лишь один качественный удар с двух рук, наискось друг за другом. Вихрь! Стоп! Что? Что я хотел применить? Я не знаю такую способность. Вернее, знаю, но это из школы аэротургии. Навык магов. Только вот я, ассасин, такой способности не имею. И почему я об этом подумал? В миг замаха локоть больно кольнуло в месте, которым я приложился об колонну во время неудачного уклонения. Кажется, сломал. Ничего, расходники еще есть, подлатаюсь. Два удара наотмашь, затем снова другим хватом. Теперь на поражение. Быстро и точно. Один в глотку, второй в глазницу. Завершив бой, я выдергиваю своих верных спутников из сгнившего, прикрытого лишь тряпьем тела. Поздравляем! Инстанс руины огненного храма успешно пройден. Я шумно выдохнул, упал на колено, а затем и вовсе уперся ладонями в грязный пол. Индикатор выносливости почти на нуле. Но беспокоит меня всепоглощающая боль. Не размыкая сильно зажмуренных глаз, я на ощупь достаю сначала зелье восстановления запаса сил, а следом и зелье лечения. Может, хоть оно снимет боль? Выпиваю, отбрасываю склянки и отползаю под основание колонны. Фу. Все, что мне удается сказать. Стало действительно чуток получше. Синхронизация. Перезапись успешна. Целостность восстановлена. Приятной игры. Я проморгался, ничего не понимая, взглянул на неизвестно откуда возникшее контекстное сообщение системы. Оно висело прямо передо мной. Ничего не объясняло, и из реакции пользователя имело только крестик в правом верхнем углу. К черту, видимо, достижение начисляется. Раздался гулкий взрыв по правую руку от меня. Сука! Трубоса рванул! Добыча! Я ж не заглянул, тупоумец! Твою ж! Из таких останков ничего извлечь не получится. Система это подтвердила, когда я подошел к тому, что осталось от тела босса. Я так надеялся на эпик. Или хотя бы на несколько хороших редких предметов. Скоро платеж по квартире, а у меня и в запасах БЖУшек шаром покати, и платить аренду особо нечем. Надо бы еще куда-то сходить сегодня. А то в этот поход я даже расходники не отбил. Обидно. Тишина. Звенящая, опустошающая. Минуту назад тут было ожесточенное сражение. Я дрался на грани своих возможностей. Применил все навыки, которыми успел овладеть. А теперь тут так тихо. Единственное, что нарушало тишину, шум двигателя холодильника, исходящий от портала выхода из подземелья. Ладно, что я тут расселся? Пора выходить. Выгляну в реал, возьму у Артура еще один браслет и на всю ночь зависну в арке. Сегодня, во что бы то ни стало, нужно разжиться добычей. Я поднялся, отряхнул пятую точку, размял шею и локоть. И еще раз, скорбно взглянув на развороченное туловище взорвавшегося босса, направился к выходу. Вместо старой, но уютной студии «Соломон» я очнулся в холоде. Стерильный такой холод, от которого ломит кости и за версту тянет проблемами. Дыхание, если это вообще мое дыхание, царапает горло фреоном, как ржавым ножом. Тьма. Нет, что-то не то. Тусклый синеватый свет сочится откуда-то сверху, отражаясь от металлических стен. Я в коробке? Ощупал себя окружение. В гробу? Твою ж, хуже? Я в сраном холодильнике. Что происходит? Тело не слушается, будто чужое. Я дергаюсь, суечусь, судорожно ищу выход. Руки дрожат. Пальцы, как макароны, ватные. С горем пополам я нащупываю гладкую, чуть липкую от конденсата поверхность. Крышка. Пытаюсь на нее надавить, но она не поддается. В нос просачивается едкий химический запах с привкусом озона и чего-то сладковатого. Гниль. Антисептик, смешанный с дешевым ароматизатором, который не справляется. Где-то капает вода. Я пытаюсь закричать, но в горле ком, и ничего, кроме хрипа, не выходит. Кап, кап, кап. Конденсат охлаждающей системы. Ритмично так, убаюкивающе. Я пытаюсь вдохнуть глубже, но воздух вязкий, пропитанный металлическим привкусом. Легкие горят, надрываются. Пульс, наверное, под 200. Я... мертв? Я был мертв? Виски стучат так, что уже даже в затылок отдает. Я щурюсь. Над головой стеклянная панель. Мутная, с царапинами с внешней стороны. Сквозь нее видны тени, мигающие отблески, кричащие белых ламп. Сквозь рябь мутного стекла вижу стены. Пластибетон, покрытый трещинами, пятнами ржавчины. По углам помещения паутина проводов, спутанных местами оборванных. Сквозь гул движков доносятся и звуки сервоприводов, лязг механизмов. Так, я в морге. Это очевидно. Сколько сейчас времени? Стоило мне об этом подумать, перед глазами проявляются очертания игрового интерфейса. Того самого, что со мной в арке. И вновь приходит боль. В этот раз я не смог сдержаться, прыснул, сжал зубы. Подсознание отчетливо говорит мне, что так и должно быть. Не боль, интерфейс. Часы показывали 15 минут первого после полуночи. Если это морг, людей я тут вряд ли найду. Может, робот-хирург кого-то кромсает неподалеку? Надеюсь, что нет. Неизвестно, что у него за программа. Почему-то мне кажется, что выбираться из холодильника живьем не совсем нормально. Хотя я не исключаю и того, что мое положение может быть совсем незавидным. Может быть, это просто конвейер для утили. Нужно искать способ выбраться. Несмотря на то, что тело мое тяжело, будто налито свинцом, пальцы я кое-как разогрел. И теперь они скользят по туловищу. На руках чувствую припухлости, на предплечье с внутренней стороны. Следы от инъекций. На груди что-то холодное и металлическое. Может, датчик, может, и имплант. Я не вижу, но чувствую, как что-то в солнечном сплетении тянет кожу. Голова кружится, лишь бы не стошнило. Память еще пошаливает, словно что-то я позабыл, но оно настойчиво лезет в голову. А еще это чувство. Страх приходит не сразу. Сначала пустота, как будто кто-то выдернул все эмоции. Попытка рационализировать происходящее, искать логику. Но потом липкая паника. Я в морге, в холодильнике, мертвец, но не совсем. Система что-то сделала со мной, прислав то сообщение перед выходом. Это объясняет интерфейс у меня в реале. Но никак не объясняет того, почему я здесь. Снаружи шорох. Шаги? Нет, ошибся. Просто шар-дрон, катающийся и сканирующий помещение. Белый больничный свет вдруг резко сменяется на красный и начинает мигать. Щелчок. Моя крышка открыта. «Соберись, Майкл. Где она аж пропадала?» «Полежу, пока посмотрю, что будет. И, наконец, утолю свербящую мысль, посетившую меня сразу же, как я обнаружил у себя интерфейс. А есть ли у меня вкладка с моими параметрами?» «Игрок Майкл. Уровень 96. Раса — человек. Класс — не выбран. Праведность — бог битвы Наргант, бог теней Ксарт. Текущее здоровье — 3710 из 3710. Текущая мана — 1120 из 1120. Текущий запас сил — 3710 из 3710. Текущий опыт — 7 577 840 из 7 650 000. Свободных характеристик — 0. Характеристики. Сила — 96. Выносливость — 371. Ловкость — 279. Интеллект — 112. Удача — 60. Внимание! Не надета экипировка. Навыки. Уклонение. 90 из 100. Легендарный ранг 4. Кинжалы. 89 из 100. Легендарный ранг 5. Защита. 76 из 100. Легендарный ранг 4. Скрытность. 82 из 100. Легендарный ранг 5. Яды. 86 из 100. Легендарный ранг 6. Акробатика — 24 из 100. Легендарный ранг — 4. Взлом — 80 из 100. Легендарный ранг — 3. Способности. Связанная душа — уровень 60. Перерождение — уровень 7. Вихрь — уровень 47. Ледяной клинок — уровень 47. Камнедробитель — уровень 12. Слепой удар — уровень 47. Ледяная тюрьма, уровень 47. Водяной хлыст, уровень 30. Мощь глубинного пожирателя, уровень 29. Теневая завеса, уровень 90. Кровавый разрез, уровень 85. Призрачный шаг, уровень 88. Отравленный клинок, уровень 91. Профессии. Навык алхимия, 40 из 100. Легендарный ранг 4. Навык кулинария — 14 из 100, легендарный ранг 1. Навык картография — 26 из 100, легендарный ранг 2. Навык медицина — 18 из 100, навык техника — 10 из 100. Навык изготовления ядов — 40 из 100, легендарный ранг 4.